картофельные галушки с брынзой. На 6 порций, полкилограмма картофеля, полстакана муки, одно яйцо, 100 граммов брынзы, 100 граммов копченой корейки, 1 луковица, 1 столовая ложка сливочного масла, растительное масло, соль, перец. Картофель почистить, натереть на мелкой терке, отжать. Добавить муку, яйцо, соль, размешать. Скатать колбаску диаметром около 4 см. Нарезать ломтиками около 4 см. Скатать шарики. Положить их на смазанную растительным маслом решетку. Готовить на пару 20 минут. Корейку нарезать, пожарить вместе с луком. Галушки подать со шкварками и брынзой.